Все тот же Микей у двери. Еще более оживленная улица. Женщина, которая вынырнула из какого-то закоулка и положила ладонь на руку комиссара, но внезапно отпрянула, узнав его. «Я не хотела оскорбить вас», — пробормотала она. Наконец, словно оазис, он нашел тишину и покой на улице Ла-Брюйер, где перед домом адвоката стояла длинная американская машина нежно-голубого цвета. Над дверью горела лампочка. Мегре одолел три ступеньки, ведущие к двери. И прежде чем он успел нажать на кнопку звонка, она отворилась, и он увидел холл, выстланный белыми плитами. Жан-Шарль Гайяр был такой же высокий, такой же широкоплечий, как и русский швейцар в Сент-Роп. Лет 45, розовощекий, крепкий, словно игрок в регби. Он, должно быть, прежде состоял из одних мускулов и лишь недавно начал обрастать жирком. «Входите, комиссар». Он закрыл дверь, через коридор провел гостя в свой кабинет, довольно просторную комнату, обставленную комфортабельно, но без кричащей роскоши, освещенную только лампой под зеленым абажуром, которая стояла на столе, частью заваленным только что распечатанными письмами. «Садитесь, прошу вас. У меня был утомительный день. К тому же в дороге я попал в сильную грозу, и это задержало меня». Мегре завороженно смотрел на левую руку своего собеседника. На ней не хватало четырех пальцев. Остался только большой. «Я хотел бы задать вам 2-3 вопроса по поводу одного из ваших клиентов». Адвокат проявил беспокойство или просто интерес? Трудно сказать. У него были голубые глаза и светлые волосы, стриженные ежиком. «Если это не профессиональная тайна», — проговорил он. Он сел против комиссара, правой рукой поигрывая пресс-папье и слоновой кости. «Сегодня утром обнаружили тело Буле». «Буле?» — переспросил адвокат, словно отыскивая это имя в недрах своей памяти. «Хозяин Лотоса и других кабаре». «А, да-да, знаю. Он недавно приходил к вам, не так ли?» «Смотря потому, что вы называете недавно. Во вторник, например». «Во вторник на этой неделе?» «Да». Жан-Шарль Гайяр покачал головой. «Если он и приходил, то в мое отсутствие. Возможно, он был, когда я еще не вернулся из Дворца Правосудия. Надо спросить завтра у моей секретарши». И, глядя Мегре прямо в глаза, он, в свою очередь, задал вопрос. «Вы говорите, обнаружили его тело?» «Сам факт вашего появления здесь свидетельствует о том, что делом занимается полиция. В таком случае речь, по-видимому, идет о насильственной смерти». «Он задушен». «Странно. Почему?» «Потому что, несмотря на свое ремесло, он был славный человек. Я не думал, что у него имелись враги. Правда, он был всего лишь одним из моих многочисленных клиентов». «Когда вы видели его в последний раз?» «Я должен ответить вам точно. Минутку». Он встал, прошел в соседний кабинет, зажег там свет, покопался в каком-то ящике и вернулся с красным блокнотом в руке. «Моя секретарша записывает все мои встречи. Подождите». Он листал блокнот с конца, шепча про себя имена. Пролистал таким образом страниц 20. «Вот, 22 мая, в 5 часов. Еще я вижу пометку о другом визите, 18 мая, в 11 часов утра. «Вы не виделись с ним с 22 мая?» «Что-то не припомню». «И он не звонил вам?» «Если он звонил сюда, то с ним могла разговаривать только моя секретарша, и только она сможет ответить вам на этот вопрос». Она будет здесь завтра в 9. «Вы вели все дела, Буле». «Смотря что вы называете всеми делами, я Коварный вопрос. Я отнюдь не посвящен во всю его деятельность.